Глава 22.1. Лев. Переоделся очень быстро, а потом полчаса бродил по гостиной, нервничая и поглядывая в сторону Настиной комнаты. Нашей комнаты. Она так и не спросила, а я не стал сообщать заранее, что эту комнату уже давно переделал в будущую хозяйскую спальню. Нашу спальню. Меряя гостиную шагами, мысленно материл себя, то и дело порываясь пойти к ней и все объяснить. Дурак. Почему раньше не поговорил с Ирен? Почему сразу не рассказал Настёне, кто заявился к нам в гости? Пусть бы дулась, но мне есть чем оправдаться. Начав ухаживать за моей мышкой-малышкой, я ни разу не встречался с Ирен, которая, собственно, никогда и не скрывала, что изначально воспринимала меня как временное приключение. Бесился, но старался держаться. Кто знает эту стерву? Наплетёт же в отместку моей малышке такое, что потом не отмоюсь. А один вечер я уж как-нибудь выдержу. Пусть только рыпнется, раскатаю. Иренка знает, что злых шуток я не люблю и не допущу. А если задамся целью отомстить, мало ей не покажется. Они появились спустя полчаса моих внутренних терзаний. Услышав цокот каблучков, вскинул взгляд и, увидев Настю, обомлел. «Моя ж ты прелесть! Даже про присутствие Иренки забыл!» Открыв рот, просто продолжил пожирать голодным взглядом спускающуюся по лестнице Настю. Под моим пристальным взглядом она заметно смутилась и, замедлив шаг, опустила взгляд. Длинное черное платье с кружевными рукавами и открытыми плечами обнимало ее тело, как перчатка. Сапожки на высоком каблучке сделали чуть выше, а длинный вырез на подоле платья при каждом шаге открывал вид на стройную ножку. Волосы не спадали крупно завитыми локонами, а легкий макияж подчеркнул и без того бездонные глаза и пухлые губки. Аж глухо зарычал, борясь с желанием без лишних церемоний вышвырнуть Иренку, а Настю утащить в свое логово и залюбить до отключки. Ирен громко кашлянула, напоминая о своем присутствии, и, обогнув Настю, направилась к двери. Нахмурившись, проводил ее взглядом и, протянув моей мышке руку, улыбнулся. «Ты потрясающе красивая», — проурчал тихо. «Почему ты не сказал, что у твоей сестры день рождения?» Вложив тонкие пальчики в мою ладонь, почти шепотом поинтересовалась Настя. «Сестры? День рождения?» — протянул растерянно и, стрельнув в интриганку убийственным взглядом, поспешно добавил. «Да вот увидел тебя, и все из головы вылетело». «Ну мы едем», — застегивая шубку, капризно законючила Ирен. И, глянув на часы, охнула. «Опаздываем уже!» Я помог Насте надеть шубку и, схватив свое пальто, открыл дверь, жестом приглашая девушек на выход. В машину моя названная сестрица села на заднее сиденье, тут же утянув мою мышку с собой. Не знал, о чем говорить, и очень боялся ляпнуть лишнее. Просто включил в салоне музыку, стараясь не обращать внимания на перешептывание за спиной. Ирен просила подыграть. «Ну что же, сестра так сестра. И день рождения не такой уж и формальный повод. Я не то что не помнил, просто не знал, когда у этой стервозины именины. Не удивлюсь, если не сегодня». В ресторане, куда мы приехали, под торжество был арендован целый зал. Выбор достаточно пафосного заведения меня слегка удивил. Не думал, что Ирен может позволить себе такие траты. В зале именинницу ожидало порядка 20 человек, некоторых из которых я встречал и ранее. Кого-то по делам бизнеса, кого-то на шумных вечеринках и благотворительных вечерах. Богатые, влиятельные, холеные мужчины в сопровождении не менее шикарных дам. Но не все. Несколько молодых мужчин пришли без пары, и стоило нам появиться, их взгляды вполне ожидаемо выцепили Настю и уже не отпускали. Мысленно я злился и бушевал, особенно когда заметил среди гостей Сергея. Какого хера? Ирен сразу упорхнула в толпу, принимая поздравления и чмокаясь с каждым из присутствующих. После первых лобызаний последовала небольшая развлекательная программа, где каждый торопился выступить с поздравительной речью и вручить дорогой, а иногда и очень дорогой подарок. Ирен чуть ли не за руку таскала Настю за собой, наказав мне не вмешиваться и не приближаться к моей малышке даже на шаг. Отступать было поздно. Поэтому пришлось наблюдать за игрой своей, прости господи, сестры издалека. Столики в зале были расставлены по периметру, а в центре оставалось пространство для речей и танцев. Вскоре после поздравительной части гости отправились танцевать, либо, вооружившись бокалами и тарелками с закусками, разбрелись небольшими группами. Ревнивым взглядом наблюдал, как Настю увел какой-то мажор. Приобняв мою малышку за талию, он что-то ей рассказывал, склонившись к самому ушку. Она сдержанно улыбалась и, ловя меня взглядом, обиженно поджимала губы. К еде я не прикасался, к алкоголю тем более. Боялся сорваться и натворить дел. Так и не понял, зачем Рен устроила мне эту пытку, и с каждой минутой начинал терять терпение все больше. Моя сдержанность лопнула в тот момент, когда к Насте подошел Сергей. Подхватив под локоть, он настойчиво повел ее на середину зала и, приобняв, начал кружить в танце. Зловеще зарычав, я направился к ним, но путь мне преградила явно напрашивающаяся на нечто страшное Ирен. «Потанцуем?» – мурлыкнула она и, схватив меня за руку, потянула в гущу танцующих пар. «Ты чего добиваешься?» – прорычал, косясь на совсем поникшую Настю. «Левушка, ты чего такой угрюмый?» – нараспев протянула эта заноза и, кивнув на Настю с Сергеем, напомнила. «Сам говорил, боишься, что сбежит к мажору. Это всего лишь репетиция твоей мнимой потери». «Ну не самому же толкать ее в объятия другого?» Пророкотал я и, нахмурившись, уточнил. «Откуда ты знаешь Сергея и что он здесь делает?» «Сергея?» – удивилась она и, скользнув по мужчине взглядом, фыркнула. «Впервые вижу. Наверное, какой-то партнер по бизнесу моего». «Неважно». Перебил я раздраженно и, сильно стиснув ее руку, зашипел. «Короче, зачем весь этот фарс?» «Может, так до тебя дойдет?» Поморщившись от моей хватки, пояснила она. «Что дойдет?» Отстранившись, посмотрел в упор. «А ты еще не понял?» Хихикнула Ирен. «Мы уходим, и ты меня не остановишь. А если попытаешься?» Сообщил я сухо, но не успел даже дернуться, как меня ухватили за плечо, почти отрывая от Ирен. «Кто это?» Пророкотал мужчина лет 40, которого среди гостей раньше я не видел. «О, Володя! Наконец-то ты явился!» Обиженно проворчала Ирен и, кивнув на меня, добавила. «Это Лев. Он мой брат». Перебив, завершил я ее фразу и, протянув руку, намекнул. «А вы, я так полагаю?» «Владимир», — представился мужчина и, ответив на рукопожатие, властно притянул к себе Ирен, вкрадчиво добавив. «Будущий муж Ирен». «Вообще-то я не давала согласия, и мы еще не решили», — протестующе залепетала Иренка. Но Владимир тактично ее заткнул. «Мы уезжаем и прямо сейчас», — скомандовал он и, стиснув ее еще сильнее, пророкотал. «И не спорь, нагулялась уже». «Нам тоже пора», — улыбнулся я, наблюдая, как Иренка пыхтит и непривычно краснеет. Нашел взглядом Настю и, нахмурившись, прорычал. «Мы с моей невестой и так слишком задержались». «Ну, наконец-то!» — закатив глаза, выдохнула Ирен и, подмигнув, пожелала томным голосом. «Сладких вам снов, Левушка!»